И потому, если такой казус бы произошел, вскоре о самой заботящейся державе пришлось бы заботиться, как о нищей и убогой, ибо ничего, что умеет современная техника, она не научилась бы делать и даже от уже усвоенного отвыкла бы. Собственно, зачем я все время повторяю «бы»? Сослагательное наклонение тут ни при чем. Удовлетворение страсти к познанию окружающего материального мира. Фантасты в 60-х годах так это себе и представляли. Не страна, а сплошной научно-исследовательский институт. Но это оказалось далеко не для всех. И людей нельзя в этом винить. Естественно, научное любопытство, увы, слишком недуховно, чтобы быть высшей ценностью для многих. Оно ведь тоже средство, а не цель. И цели, получается, опять нет. Конечно, просто точить гайку за гайкой куда менее увлекательно и почетно, чем точить те же самые гайки для полета на Луну. Но а зачем, собственно, на Луну? И если не будет дано удовлетворительного ответа «зачем?», увлеченности и трепета как не бывало. А что такое удовлетворительный ответ? Это постановка цели, для которой полет на Луну – лишь средство. Причем такой цели, которую примет как заманчивую и желанную тот, кто гайки точит. Однако, нарочно цели не придумываются, с потолка не снимаются. Чтобы зацепить душу, цель должна быть модернизированной ипостасью традиционной цивилизационной цели, ее адаптации к реалиям 21 века. Но ипостасью действительно модернизированной, а не гальванизируемым мертвяком. Однако, идея, не подразумевающая цели производительной деятельности, действительно обречена оказаться не более чем очередным призывом увольнять, сажать или резать по какому-нибудь из хорошо нам известных признаков – национальному, классовому, имущественному, образовательному и так далее. К тому же, материальное производство, ориентированное на удовлетворение биологических, а не ментальных потребностей, универсально, оно для всех, и в нем в принципе могут быть заинтересованы все, вне зависимости от убеждений, образования, партийной или конфессиональной принадлежности. Одухотворенное же неживотной целью материальное производство всегда оставит незаинтересованным тех, для кого данная цель не является ценной. Те, кто сейчас жаждет для России национальной идеи, должны отдавать себе отчет в том, что если таковая идея впрямь народится, российское общество в той или иной степени вновь должно будет стать идиократичным. Но если этого не произойдет, в концерте представленных на нашей планете культур Россия станет подобно замолчавшему, сломавшемуся инструменту. В спектре цивилизации она окажется мутной, бесцветной и лишь мешающей слиянию цветов в свет полосой, то есть сделается лишней. Значит, будет обречена на долгое и мучительное сползание в очередную могилу на кладбище цивилизаций, на окончательную утрату самостоятельности, жизненной энергии и исторической перспективе, на возрастание хаоса и распад. Цитата Бозимана. Бозиман. Политические системы – это приходящие средства достижения целей, находящиеся на поверхности цивилизаций, и судьба каждого сообщества, объединенная в языковом и духовном отношениях, в конечном свете зависит от выживания определенных первичных структурирующих идей, вокруг которых объединяются сменяющие друг друга поколения и которые таким образом символизируют преемственность общества. В точку. I can feel your heartbeat. I can feel it all the time. Any time of the day or night, as we travel this winding road, you gave me the greatest gift. You made my heart my home. You made